Глава 11. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. База тени. Сообщить верификационный код. Фома. И люди. Степные дома возводят из тонкого бруса, покрывая его выделанными конскими шкурами. Дом такой разобрать можно и в другое место перевести, что они и делают, ибо как невелика степь, но прокормить табуны на одном месте стоя невозможно. В шатре было дымно и воняло. Фома с гораздо большим удовольствием устроился бы снаружи. Солнышко щедро сыплет на землю тепло, мягкая трава тянется вверх. Нет, насчет травы это преувеличение. В стойбище великого хана вместо травы была хорошо утоптанная копытами и сапогами земля, на которой разноцветными полушариями жались друг к другу шатры. Пленникам отвели место в самом дальнем и самом грязном, запретив выходить. А еще стражника поставили, чтоб следил. Фома устроился у самого выхода. Там и светлее, и воздух свежий доходит. А что стражник следит, так работа у него такая. На него вообще можно внимания не обращать. Лучше уж подумать, чего написать в книге. Про седовласого воина, их пленившего. Про то, как ехали к стойбищу за спинами степняков. Про то, как те желали отобрать оружие, а князь не согласился, дав слово, что до разговора с великим ханом оружие не повернет против степного народа. Или про то, что вампиры остались где-то в степи. «Я говорю, всех перережут!» Голос Нарема выбивал из раздумий. «Потому как язычники!» «Да не нуди! Язычники, язычники! Зато кормят хорошо!» Возразил Селим. «А зачем кормить, если резать собираются?» «Заткнитесь оба!» — рявкнул Морли. Само стойбище невелико, 60 шатров, а по словам одного из воинов, в каждом шатре одна семья живет. Но семьи у них многочисленные, состоящие из многих мужчин и многих женщин. Правда, женщин они за людей не почитают, а порой на лошадей выменивают. Все это рассказал Фоме воин, который вез его в стойбище. Вопросов он не чурался, отвечая на них охотно и обстоятельно. «Молод ты для мудреца», — произнес стражник, присаживаясь на землю. Копьецо он прислонил к стенке шатра. «Я не мудрец. Айулы — наш шаман. Да будет благословен род его, и не оскудеет шатер во веки веков. Только тех, у кого в голове седина первая появляется, — грамоте обучает, ибо молодой разум чересчур горяч для истинной мудрости. Или ты столь могучий шаман, что облик этот неистинен?» «Истинен. Ай, врешь!» Стражник недоверчиво покачал головой. «Хотя, если ты великий шаман, тогда зачем здесь сидишь?» По всему было видно, что стражнику просто надоело стоять возле шатра. Хотелось поговорить, хоть бы и с пленником. А и пускай. Беды от разговора не будет. Может, и чего полезного узнать получится. «Я из далекой страны пришел. Там многие грамоте детей учат. Потому как выросши, человек должен наследство родительское приумножать, торговлю вести и при этом уметь за купцами и управляющими следить, чтобы не обманули». «Твоя правда», — согласился стражник, усаживаясь поудобнее. Ноги скрестил, выставил голые пятки с черными ободками сбитой грязной кожи, а саблю поперек колен положил. Стережется. «А я и без грамоты ведаю, что в моем табуне 5 полных рук кобылиц и полруки жеребцов, один из которых коню самого хана братом приходится. И про каждую из кобылиц своих все скажу. В какой месяц рождена? Быстра ли на ногу? Вынослива ли? Каковы предки ее и же ребята ею рожденные? Так зачем мне грамота?» «А сын твой, мудрейший, прости, не знаю имени твоего, Ун-Улы, сын твой, Ун-Улы, тоже все это знает? Не случится ли так, что в недобрый час осиротеет шатер твой? Сумеет ли тогда сын без отца оставшийся посчитать табуны наследные? Сумеет ли отличить своих кобылиц славных от чужих, которые хуже и слабее? Не обманут ли его те, кто старше и большей властью наделен? Плохие слова ты говоришь, мудрец. Сын мой слишком мал, чтобы табун в степь выгонять. Но клеймо мое от любого другого отличит. Да и братья мои, не приведи конь, в случае беды помогут. Унул и нахмурился. Морщины на смазанном жиром лице выделялись тонкими черными ниточками, а черная вязь татуировки на левой щеке и вовсе исказилась. Похоже, не по нраву был Унулы этот разговор. Как бы не разозлить. В моей стране часто случается так, что сироту те обдирают, кто до беды родней числился. А пройдет год-два, в суде и не докажешь, что некогда многим владел. Когда же записи в книгах имеются, то суд права признает. В плохом мире ты живешь. Тяжело вам, наверное. У нас хан великий справедливость вершит. А он все про каждого знает. Хана не обманешь. Великому хану сам лунный конь советы дает. Позже Фома записал. Степняки – язычники, ибо молятся лунному коню, который по представлениям их живет на небе. Думают они, будто бы небосвод – великая степь, куда после смерти попадают души воинов, а месяц, что еженочно наблюдают – след на боку лунного коня. «Эй, Фома, поешь!» Анджей поставил рядом плошку с белой сыпкой кашей, остро пахнущей и кисловатой на вкус. Каша остывала быстро и слипалась круглыми комочками. Пришлось отложить писание. Анджи пустую миску унес вглубь шатра, откуда доносилась вялая ругань Селима и Края, раскатистый храп Морли и нудноватое завывание Нарема, затянувшего очередной псалом. От еды в животе стало хорошо, и в голове тоже. Слова сами сложились буквами. «Велик тот конь настолько, что лишь небо способно выдержать мощь его. И давным-давно, когда лунный конь, споткнувшись, ударил копытом оземь, вздрогнула земля, а звезды, с небес сорвавшись, горячим дождем выжгли пастбища. Говорят, что далеко в степи по сей день виден след копыта лунного коня. Мыслю я, что речь идет о бедствии великом, которое молотом Тора вызвано было. Ибо знаю точно, что на небе нет ни лунного коня, каждые 28 дней уходящего далеко в степь, чтобы потом вернуться, ни кобылиц его. Един Господь, Создатель и Творец, в Него верую, а остальное все – ересь. Фоме было немного жаль степной народ, который поклоняется луне и звездам, строит дома из досок и звериных шкур, а богатство считает в кобылицах. После смерти души их попадут в ад. Конечно, следовало бы рассказать про Господа, сотворившего мир из хаоса, и про врага его, что нечисти всякое покровительствует и мир разрушить пытается. Но что-то подсказывало, не поверят. Валерик. Удивительно, но идея заговорить с воином, охраняющим шатер, пришла в голову робкому Фоме, который, в одночасье растратив свою робость, расспрашивал стражника буквально обо всем, а тот отвечал. Валерику оставалось сидеть и слушать. Он уже узнал достаточно, чтобы понять. Просто так уйти из кочевья не получится. Стойбище насчитывало почти 300 воинов, не считая женщин и стариков. Часть людей, правда, находилась где-то в степи, охраняя табуны, но и осталось немало. Пожилого воина, чей разъезд наткнулся на лагерь, звали Укатон. Он приходился младшим братом великому хану и имел право возложить седло на спину белой кобылицы. Насчет кобылицы Валерик не очень-то понял, но на всякий случай запомнил. Очень уж уважительно говорил об этом стражник. К хану позвали на закате. Шатер его выделялся размерами и цветом шкур его покрывавших. Все до единой были белыми. Вход украшали резные столбики, увенчанные конскими черепами. Внутри же шатер почти ничем не отличался от того, в котором Вальрик провел сегодняшний день. Чище чуть-чуть, да и на полу вместо старых шкур меха и расшитые цветными нитками подушки. Великий хан встречал гостей, сидя на невысоком стульчике. Был Аты стар и седовлас, но суровый взгляд говорил, что годы не коснулись ни разума, ни воли, а лишь прибавили правителю мудрости. По левую руку великого хана на мягких подушках восседал уже знакомый Вальрику Укатон, младший брат хана, а по правую – сгорбленное существо с косматой шкурой, перьями и длинной лошадиной гривой. «Они!» Существо вскочило. Стало понятно, что это человек. «Шаман?» «Наверное». Шаман, вытянув в сторону Вальрика руки, завопил. «Вижу! Вижу, великий хан! Беды грядущие вижу! Кровь вижу! Смерть вижу! Прольются слезы дев невинных! Пламя погребального костра вознесет к великой степи чью-то душу! Слышу, слышу вопли гневные и цокот копыт лунного коня!» От визжавшего воняло ненавистью и злобой. Но странное дело, чувства эти были направлены не на пленников, а на великого хана. «В своем шатре принимаешь их как друзей!» — продолжал завывать шаман, потрясая худосочными руками. Многочисленные браслеты тревожным звоном вторили словам провидца, а лошадиные хвосты растревоженными змеями метались вокруг лица. «Но злобой черной ответят на ласку твою!» «Хватит!» Великий хан сказал это тихо, но шаман моментально подчинился, будто бы только и ждал команды. «Кто вы?» «Мы? Мы простые путники». «Путники?» Хан усмехнулся. «И куда же направляются путники, которые пытаются пересечь степь пешком?» «К серым горам, за которыми несет воды река Лана». «Серые горы лежат в 20 днях пути отсюда, но ты ошибаешься, странник. Река Лана находится перед ними, а не за ними. За серыми горами лежат проклятые земли, вместилище демонов». «Проклятые земли?» Валерик растерялся. «А разве мы не на...» Князь запнулся, озаренный внезапной догадкой. «Вряд ли степняки обрадуются, услышав, что отряд пришел из проклятых земель. Точно примут за демонов и сожгут от греха подальше». «Прости, великий хан, но, кажется, мы немного сбились с пути. Могу ли я узнать, как называется страна твоя?» «У меня нет страны, юноша, чьего имени я не знаю. Мы живем в степи, и это наш дом. Люди, обитающие в городах, зовут нас дикарями. Сами мы называем себя детьми лунного коня». «Прошу великого хана не гневаться на невежливость мою». Вальрик поклонился. «Меня зовут Вальрик, сын Володара. Я князь крепости Вашингтон и прилегающих земель. Со мной лучшие из воинов и святые братья». Молчание. Задумчивая хана, раздраженная ханова братца и ненавидящая шамана. Сухие пальцы коснулись бороды, разделяя на три пряди. И Аты спросил: «А что за нужда вынудила тебя покинуть родные земли?» Вальрик, оглянувшись на спутников, хоть бы подсказали, что делать, принялся рассказывать. Коннован. Солнце катилось по небосводу. Сначала медленно и лениво, прогревая землю. Потом быстрее и быстрее, но все равно слишком медленно. Не помню, чтобы я когда-либо ждала заката с таким нетерпением. Признаться, степняки стали неприятным сюрпризом. Кто бы мог подумать, что проклятые земли заселены? И кто бы подсказал, что делать дальше? Я была растеряна и зла. Я не знала, что делать дальше, и я устала. Почему я раньше не заметила, насколько устала? Одно лишь прикосновение Саивы, случайное, занявшее долю секунды, и силы иссякли. Жажды и той не было. Одно только желание вырваться из чертова круговорота. И домой. Рубиус не согласится. Ему нужны люди. А я? Нужна или нет? Не знаю. Связь неуловимо изменилась. Стала слабее, что ли? Из-за Сайф? Из-за хаоса? Я почти не слышу его так, как должна слышать. Робкие отголоски эмоций, размытая акварель, случайное изображение, смысл которого непонятен. И больно, и обидно, и солнце еще высоко, и этот странный шепот, появившийся внезапно. Шепот? Скорее напев, капризная скрипка, вальяжная виолончель, робкая арфа и древний рокот органа. Да быть такого не может. Я снова слышала ветра. Кто-то уговаривал, кто-то требовал, кто-то возражал. А я, лежа в теплой, остро пахнущей землей колыбели, тихо радовалась. «Вставай, вставай, вставай!» — скользил по земле Валь. «Спи, спи, спи!» — возражал Истер. «Рано, рано!» «Больно, больно!» — шелестел Анке. «Слабый, как никогда!» «Скоро, скоро!» — обещал Яль. «Верю. Скоро. Солнце сядет и... Неужели получилось? Неужели мы за границей аномалии?» «Да, да, да», — отозвались ветра хором. Карл. Странности продолжались. В принципе, от аномалии можно было ожидать чего угодно. Но чтобы Коннован вдруг появилась в сотни километров севернее, причем по другую сторону гор, даже если бы ей удалось прошмыгнуть мимо тангров, Карл все равно бы почувствовал ее. Он и чувствовал. Вспышка до грозы, яркая и точная, как маяк, погасла. И снова появилась, удивляя четкостью и сменой диспозиции объекта. Чертовщина. Или моментальное перемещение в пространстве, что невозможно. Еще перед самой войной была научно доказана невозможность осуществления так называемых нуль-переходов. Пространство – структура цельная. Сайвы разрушают эту целостность. Следовательно, Коннован весьма повезло, хотя она вряд ли подозревает об этом везении. Кстати, восстановившаяся связь говорила и о том, что девочке удалось избавиться от аркана. Интересно, что она сделала с людьми? И что в этой ситуации делать ему? Вносить коррективы в старый план. И Карл, мысленно обругав Исайф, и невозможные теоретически, но существующие практически нуль переходы, начал подъем на серую громадину холма. Благо, тот был достаточно пологим для подобного рода упражнений. Где-то ближе к вершине влияние аномалии ослабеет достаточно, чтобы вызвать ветер. А уж тот доставит Карла в нужную точку быстрее любой лошади. Когти входили в камень легко, но мелкие осколки впивались в кожу, раздражая нудной болью. Давно он уже не занимался подобным экстремальным видом спорта. И не занимался бы еще столько же. Нога соскользнула с уступа, и Карл едва не свалился. «Задница, чтоб всем вам!» К счастью, его никто не услышал. Лагерь остался внизу мелкой россыпью огней. Единственное, что позабавило его в сложившейся ситуации и послужило своеобразным утешением, так это тот факт, что тангры о произошедших изменениях не имели понятия, а, следовательно, были обречены на бессмысленные ожидания. Может, Бог даст, их тут и похоронят. А до вершины осталось всего ничего. Холмы не горы, хоть в чем-то повезло.